Глава 4. Понедельник. Фрейя Стирмисдоттер оттянула край блузки, поднесла его ближе к сушилке для рук и стала ждать, пока мокрая ткань высохнет. Она пыталась смыть пятно, которое заметила в самый неподходящий момент. Фрейя опаздывала на встречу и заскочила в женскую уборную, чтобы поправить прическу и макияж, а заодно отработать дружелюбную улыбку, глядя на свое отражение. Но на все это не осталось времени. Сегодня утром она оказалась на линии огня, пытаясь накормить кашей свою племянницу Сагу. Фрей приютила девочку, пока ее мать загорала на Бали с новым парнем, а отец, брат Фрей Бальдур, сопровождал группу туристов в 10-дневной поездке по Исландии. Он только недавно покинул общежитие для бывших заключенных Вернт, и Фрей даже думать не хотелось, какой из него получится гид. Вернт. В переводе с исландского «защита, охрана, покровительство». Насколько ей было известно, он не слишком сведущ в истории и географии Исландии, не говоря уже о том, как мало его воодушевляет активный отдых, вроде велосипедных прогулок и пешего туризма. Зато на нем отлично смотрелся традиционный джемпер Лопапейса, и туристы наверняка верят каждому его слову. Для Фрей имело значение только одно – Бальдур не делает ничего незаконного. Правда, с ним никогда нельзя было сказать наверняка. Когда Бальдру дали группу, Фрейя с радостью согласилась присмотреть за маленькой племянницей, хотя ее летний отпуск еще не начался. Фрейя работала психологом в доме ребенка, где специалисты расследовали преступления, в которых фигурировали дети. В последнее время было тихо, так что коллеги вряд ли стали бы возражать против того, что она уходит из офиса немного раньше, в течение 1-2 недель. Никого ведь не возмутило, когда ее направили сюда в качестве консультанта. Хотя это и подразумевало, что ей придется на какое-то время пренебречь своими обязанностями в доме ребенка. Порой даже приятно, что ты не так уж незаменим. Сага недавно начала ходить в детский сад, так что Фрейе теперь приходилось вставать чуть раньше обычного и уходить из офиса после обеда. Ничего сложного. Фрейя прекрасно понимала, что быть тетей – это не только ходить в кафе-мороженое или в центр Рейкьявика к озеру Тёрнин, чтобы покормить уток. Она точно знала, на что шла. Ее племянница отличалась от других детей. Но это не значило, что с ней труднее поладить. Просто нужен был другой подход. Этим утром Фрейя пыталась накормить Сагу кашей. Но для девочки такой завтрак казался не более привлекательным, чем тарелка червей, так что Фрейя прибегла к спасительному джему. Сага кое-как соскребла джем и отправила его в рот, а затем принялась энергично разбрасывать кашу по комнате. Видно, тогда один из снарядов и угодил на блузку Фрейи, но остался незамеченным. Женщина была сфокусирована на том, чтобы остановить разрушительную деятельность племянницы. Сушилка отключилась, и Фрейе пришлось запустить ее вновь. Пятно немного подсохло, но оставалось достаточно заметным. Со вздохом она признала, что просто не успеет высушить его как следует. Ей пришлось выбирать, прийти на встречу с опозданием или вовремя, но с мокрым пятном, которое будет мозолить глаза. Конечно, можно было бы застегнуть куртку до самого носа, но встреча проходила в помещении, а не под открытым небом на Северном полюсе. Хорошо бы куртка была чуть тоньше, но такого и быть не могло. Лето выдалось слишком холодным и дождливым. Сушилка вновь отключилась. Фрейя заправила блузку в брюки и напомнила себе, что не все и не всегда должно быть идеально. Этот лозунг стал частью ее кампании по наведению порядка в собственной жизни. Идея заключалась в том, чтобы на 30 дней отказаться от секса и соблюдать жизненные правила. Во-первых, радоваться тому, что приносит каждый новый день. Во-вторых, не ставить перед собой невыполнимых задач. В-третьих, прекратить активный поиск партнера. Придерживаться последнего было сложнее всего. Фрейе приходилось постоянно напоминать себе, что пусть она и не в отношениях, но все же не одинока. У нее есть брат Бальдур и, разумеется, малышка Сага. А еще собака Молли. За ней Фрейе тоже присматривает, пока брат в отъезде. Не говоря уже о змее, которая шла в комплекте с квартирой. Фрейе содрогнулась при воспоминании о питомце квартирного хозяина, который отбывал срок за неизвестное ей преступление. С момента переезда Фрейе страдала от проблем со сном, потому что постоянно помнила о питоне, с которым делила жилье, пусть даже он и был надежно заперт. Каждую ночь стоило ей сомкнуть глаза, как перед ней вставала одна и та же картина. Извивающаяся змея подползает к спальне. Худшими были те ночи, когда у нее оставалась Сага, Сразу после переезда Фрей разорилась на очаровательную детскую кроватку для племянницы. Но Саге так и не удалось проспать в ней всю ночь напролет, потому что снедаемая тревогой Фрея рано или поздно поддавалась страху и переносила спящую девочку к себе. Только когда малышка спала у нее под боком в полной безопасности, Фрей удавалось наконец расслабиться и уснуть, с мыслью, что если питон по какому-то ужасному стечению обстоятельств выберется из своей комнаты, она сможет спасти племянницу. Хотя не все было так уж однозначно. У питона явно были шансы на победу. В лифте Фрей рассматривала блузку в зеркальном отражении. Пятно никуда не делось. Так что если перед ней буквально из воздуха не появится суперзвезда с вентилятором, то оно будет вызывающе бросаться в глаза на протяжении всей встречи. Первый же взгляд на собеседника вызвал у Фрей волну облегчения. Карман его рубашки украшало огромное чернильное пятно. Виновница происшествия оставалась на прежнем месте, так что, очевидно, он понятия не имел об этой неприятности. Фрей тактично отвела взгляд. Перед ней был худощавый мужчина за 50, с усталостью в глазах и примечательным отсутствием тех морщинок, какие свойственны улыбчивым людям. В его крепком рукопожатии чувствовалась решительность и совсем не чувствовалось мозолей, как и подобает истинному офисному работнику. Фрей пожала его руку своей не менее мягкой ладонью и продемонстрировала уверенную улыбку. Он представился как Ингви, хотя в этом и не было необходимости. Дом ребенка работал под эгидой Комитета по защите детей, в котором трудился Ингви, так что их пути иногда пересекались на многолюдных заседаниях, рождественских коктейлях и ежегодных мероприятиях. То, что Ингви не ответил на ее улыбку, ничуть не обескуражило Фрею. Из того, что она успела заметить, его едва ли можно было назвать душой компании. Даже на последней ежегодной попойке он сидел в одиночестве и, видимо, сокрушался о том, куда катится мир. Фрея тогда настроилась приятно провести вечер, так что при виде него поспешила ретироваться. «Спасибо, что так быстро ответили на наш запрос. Из-за летних отпусков людей не хватает, а дело такое, что до осени откладывать нельзя. Не представляю, что бы я делал, если бы вы не согласились помочь». Взгляд Инви блуждал по коридору, от одной офисной двери к другой. Ему явно не терпелось закончить встречу и вернуться к другим делам. Все были в курсе, что комитет под большим давлением. «Если вы готовы, пройдемте со мной, не будем терять время». Фрей вошла вслед за ним в переговорную. Скудная обстановка состояла из стола, стульев и проекционного экрана, который немного криво свешивался с потолка. Сегодня он вряд ли понадобится. Появилась информация о том, что некий Бергур Альварсон, работник органов опеки Рейкьявика, находится в центре полицейского расследования по подозрению в сексуальном насилии над детьми, которых он должен был беречь и защищать. Хуже того, полиция поздно отреагировала на поданное заявление, так что мужчина проработал в системе еще 3 месяца после него. До комитета информация дошла только после анонимного интервью одной из жертв. Ожидаемо это вызвало бурю общественного негодования, которая превратилась в катастрофу для полиции, городского совета и самого комитета. Никого не интересовало, что нанимателем обвиняемого выступал город, так что формально комитет не имел к нему отношения. Каким бы несправедливым это ни казалось, в глазах общественности комитет должен был взять часть ответственности на себя. Кофе Фрей не предложили. Вместо этого сразу перешли к делу. Они с Ингви сели напротив друг друга по разные стороны стола. Фрей сняла куртку и повесила ее на спинку стула, повторяя про себя мантру «Все не может быть идеально». Пятно тут же привлекло внимание Ингви, но он отвел глаза, едва осознав это. Фрей слегка улыбнулась и позволила себе мгновение злорадства, представив, как этот мужчина чуть позже войдет в уборную и увидит чернильную кляксу на собственной рубашке. Хотелось бы ей в этот момент быть мухой на стене. «Будем только мы». Ингви кивнул. Фрей надеялась на присутствие других коллег, но раз они только вдвоем, она, по крайней мере, сможет сосредоточиться на разговоре, не смущаясь состоянием своей блузки. «Мой помощник сейчас собирает для вас необходимые материалы. Там вся информация о наших подопечных с момента, как они впервые попали в интересующий нас дом. Плюс то, что передал нам городской совет. Все будет на флешке. Мы используем бумагу только в случае крайней необходимости». «Без проблем. У меня в доме ребенка есть принтер». Увидев, как он неодобрительно поджал губы, Фрей поспешила добавить. «Большую часть я прочту с экраном, но отдельные документы, возможно, придется распечатать. Нас тоже призывают к экономии». Дом ребенка, находясь в подчинении у комитета, следовал тем же требованиям, что и он, и в число этих требований неизменно входило сокращение расходов. Ингби напомнил ей о стандартной процедуре, согласно которой Фрей из соображений конфиденциальности обязана впоследствии уничтожить все распечатанные документы. Кроме того, ей запрещалось делать копию файлов. Это был общеизвестный порядок, но Фрей не стала на это указывать и просто кивнула. «Завтра или послезавтра вам также откроют доступ к коллективным файлам, касающимся всех молодых людей, которые имеют отношение к делу. Из-за отпусков в техническом отделе тоже не хватает людей, так что вряд ли они уже управились». Закон о защите личной информации стал гораздо строже в отношении подопечных комитета. Раньше сотрудники ее уровня пользовались неограниченным правом на доступ к этим материалам, но теперь все документы оказались под цифровым замком. Когда Фрей снова кивнула, Ингви продолжил. «Как я уже упоминал по телефону, полиция запросила детского психолога, который будет присутствовать на всех беседах со свидетелями младше 18 лет. Поскольку Бергур руководил домом на протяжении 13 лет, многие из его подопечных уже достигли совершеннолетия, так что вам не придется посещать все встречи. Но, как я понял, они планируют начать с тех, кто находился под его опекой в последнее время, а все это подростки. Если обнаружится что-то, что подкрепит обвинение, тогда они пойдут дальше по списку». «Ясно. Мы все пришли к соглашению, что психолог не должен иметь контактов с детьми до, во время и после их пребывания в доме обвиняемого, поскольку ни сами дети, ни их опекуны сейчас не могут полностью доверять тем, кто раньше ими занимался, что вполне понятно в таких обстоятельствах. Вы удовлетворяете этому условию, и вы не в отпуске. Я правильно понимаю, что вы не собираетесь брать отпуск в ближайшее время?» «Совершенно верно». Фрей все еще не решила, когда взять отпуск, но это явно случится не скоро. Она не планировала ехать за границу, а вместо этого хотела дождаться, пока потеплеет здесь. Однако не наблюдалось никаких признаков улучшения. Напротив, прогноз погоды в обозримом будущем обещал лишь непрерывные дожди. Если так пойдет и дальше, ей останется только воспользоваться правом на удвоенный отпуск в то же время в следующем году. Ингви вернулся к прежней теме. «Задача состоит в том, чтобы выявить нарушения как с нашей стороны, так и со стороны службы опеки Рейкьявика. Очевидно, они допустили промах, вообще взяв Бергура на эту должность, но тут их трудно винить. Его досье практически безупречно, и ничто не указывает на склонность к педофилии. Мы должны выяснить, не пытался ли кто-то из детей безуспешно поднять тревогу. Может быть, соцработники не приняли соответствующих мер. Если так, то система должна быть скорректирована, чтобы подобное больше не повторялось. Один раз это уже плохо». Он сделал паузу, но, кажется, не ожидал от Фрей ответа, так что она промолчала. Тяжело вздохнув, мужчина заговорил. «Как вы знаете, Бергур руководил домом временного размещения детей, направленных к нему органами опеки. В большинстве своем это были подростки, многие из которых имели проблемы с наркотиками. Сроки пребывания у всех были разные. Некоторые оставались так долго, что это уже нельзя было назвать временным пребыванием, которое, как правило, не превышало 2-3 месяцев. Кто-то попадал туда однократно, кто-то по нескольку раз, в зависимости от того, как менялась обстановка в семье. Как я уже сказал, он руководил домом 13 лет, вплоть до того, как его сняли с должности на прошлой неделе. Естественно, от него избавились, как только все это попало в новости». «Да неужели?» — подумала Фрей, но вслух сказала другое. «Что насчет других работников? Он не мог заниматься всем в одиночку». «Нет, конечно, были и другие. По двое дежурных утром и вечером, а в учебные часы и ночью по одному. В городском совете уже беседовали с теми, кто работал в доме в последнее время. Все они отрицают, чтобы то ни было предосудительное, а Бергуре отзываются исключительно хорошо. Полиция допрашивает их, как и тех сотрудников, которые уже вышли на пенсию или сменили работу». «А сам Бергур брал ночные смены?» По лицу Ингви было ясно. Он знает, что она имеет в виду. «Да, но не чаще, чем все остальные». Фрей опять кивнула. «И за все эти годы ни единого пятнышка в его послужном списке?» «Именно так. По словам его руководителя из городского совета Рейкьявика, у Бергура практически безупречное досье. Конечно, за эти годы на него поступали жалобы. В такой профессии это неизбежно. Но ничего, что касалось бы неподобающего поведения или сексуальных посягательств. Просто жалобы от детей или родителей, недовольных сложившимся положением. Ничего нового. А что у него с личной жизнью? Он женат?» Одинок. Развелся больше 10 лет назад. Детей нет. Фрейя собралась было задать следующий вопрос, но Ингви перебил ее. Позвольте, я сэкономлю нам время. Ничто в его биографии и поведении не вызывает ни малейших подозрений. Начальник описывает его как образцового работника, который даже больничный ни разу не брал. Он попросил мне очередной отпуск только однажды, 10 лет назад. У него были проблемы с алкоголем, так что он обратился в центр реабилитации и сообщил нанимателям, что должен прервать работу, причем не делал секреты из причины. Он взял необходимые дни из летнего отпуска, как это обычно делается. По словам руководителя, о запойном алкоголизме речи не шло. Она считает, что Бергур из тех редких людей, которые умеют вовремя признать проблему и решают ее, пока не стало поздно. Так что можете представить, в каком шоке все его коллеги от этих обвинений. Он все еще под стражей? Фрейя не помнила, чтобы его отпускали, но она могла и упустить это, поскольку была сконцентрирована на других аспектах дела. Пока да, но для нас это не играет роли, поскольку на его допросе вам присутствовать не нужно. Ваша задача состоит в том, чтобы по требованию являться в полицию, а также внимательно изучать досье всех несовершеннолетних, бывших под его присмотром. Причем не только за период непосредственного пребывания на его попечении, но и после, когда их размещали в других местах или возвращали в семьи. Никогда не знаешь, в какой момент они могли с кем-то поделиться случившимся, если вообще делились. Фрейя не могла не остановиться на этом моменте. Как вы оцениваете вероятность того, что дети все-таки делились, но никто не зафиксировал их заявления или на них просто не отреагировали? Были прецеденты. Это определенно не стало бы первым в Исландии случаем, когда взрослые подводили детей в схожих обстоятельствах. Часто все ограничивалось игнорированием или неверным пониманием ситуации. Но бывало и такое, что виновные обходили закон, пользуясь своими связями или положением. Что если взрослые принимали их рассказы за выдумки? Такое возможно. Хотя любой, кто работает в этой сфере, должен знать порядок на такие случаи, но бывает всякое. Ингви поколебался и добавил. Сейчас рассматривается возможность дать вам доступ к записям бесед детей с психологами, работавшими на городской совет в указанный период, и с нашими сотрудниками. Находясь под опекой, каждый ребенок минимум один раз общался с психологом. Учитывая ваш статус в этом деле, можно надеяться, что запрос одобрят. Но может быть и так, что власти поручат это тем специалистам, которые изначально работали с детьми. Это было бы нежелательно, поскольку некоторые беседы проводились довольно давно, и многие из тех сотрудников уже сменили работу или вообще ушли из профессии. Думаю, эти записи могли бы стать главным доказательством. Есть шанс, что дети намекали на какие-то проблемы в ходе сеансов, а удалил бы их только человек с преступным умыслом. Понимаю. О скольких детях идет речь? В первой группе только подростки, которые останавливались в доме за последние 4 года. 33 из них еще не достигли совершеннолетия. Участники второй группы старше 18, так что ваше участие не потребуется, даже если полиция станет их опрашивать. 33 подростка. У Фрейи сжалось сердце. Хорошо, что такие случаи все еще не притупили ее способность к сопереживанию. Во всяком случае, пока. Итак, моя роль сводится к тому, чтобы присутствовать на встрече с детьми, а также в проверке того, не пытался ли прежде кто-то из них поднять тревогу. Совершенно верно. Ингви уперся ладонями в стол, словно хотел подняться, но остался сидеть. Надеюсь, вы не обнаружите ошибок в наших действиях. Я узнал имя мальчика, который первым подал заявление. Именно он дал затем анонимное интервью и просмотрел его досье. Ингви убрал руки со стола и прочистил горло. В интервью он заявил, что сообщил о надругательстве, но я не нашел этому свидетельства. Однако я просматривал документы в спешке, так что вполне мог что-то упустить. Как его зовут? Это пригодится мне в процессе работы. Тристан. Тристан Берлиндарсон. Фрейя кивнула и спросила. Полиция считает его надежным свидетелем? Понятия не имею. Они не делятся с нами информацией. Ингви беспокойно ерзал, хотя встреча длилась не так уж долго. Давайте внесем ясность. Ваша задача никак не связана с полицейским расследованием. Они делают свою работу, а вы просто наблюдаете, чтобы с детьми обращались соответствующим образом. Вы можете вмешаться только в том случае, если будут нарушены их права, или вы посчитаете, что на них оказывают давление. На этом все. Не задавайте никаких вопросов. Об этом позаботится полиция. У меня уже был подобный опыт, так что я знаю, чего от меня ждут. Отлично. Впервые с начала встречи Инви выглядел довольным. Но не забывайте также об изучении документов. Эта часть работы относится к внутреннему расследованию, которое мы проводим вне зависимости от полиции. Нельзя допустить, чтобы по нам опять прошлись в прессе. Необходимо предотвратить потенциальные проблемы и минимизировать ущерб. Все ясно. Также хочу подчеркнуть, что от вас требуется полная беспристрастность. В документах вам могут встретиться имена ваших знакомых, занимающихся защитой детей, но это не должно влиять на ваши заключения. Хотя никто из детей, фигурирующих в деле, не проходил через дом ребенка, так что можете не беспокоиться. Имен ваших коллег там не будет, как и вашего. Фрей нечего было добавить, и она промолчала. Вошел запыхавшийся помощник Инви с флешкой в руках. Когда Фрей взяла ее в руки, то почувствовала тепло, словно напоминание о том, что содержащийся там материал взрывоопасен. Когда помощник вышел, стало ясно, что встреча подошла к завершению. Инви встал, и Фрей последовала его примеру. Однако она успела задать еще один вопрос, который вдруг пришел ей в голову. «Куда теперь обращаться за помощью всем этим детям, когда наружу вышло такое? Вряд ли они нам доверяют». Инви ответил без колебаний, глядя ей в глаза. «Очевидно, что не доверяют. Мы будем разбираться с этим позже. Сейчас главное оценить масштаб проблемы и дождаться, пока полиция закроет дело. Только после этого мы перейдем к следующему шагу». Фрей пришлось удовлетвориться этим ответом. В противном случае Ингви напомнит ей, что общий контроль над ситуацией не входит в число ее обязанностей. Ей следует сконцентрироваться на собственном вкладе в работу. Он проводил ее до лифта. Фрей попрощалась и вошла внутрь. Однако, когда двери уже закрылись, Ингви придержал их, выставив вперед ногу. «Будет прекрасно, если вы станете ежедневно информировать меня о ходе работы». Фрей согласилась, но Ингви продолжал удерживать лифт. Он открыл рот, собираясь что-то сказать, потом передумал. Затем все же заговорил. «Думаю, вам стоит знать, что сейчас создают новую должность – координатор взаимодействия между органами опеки и полицией. Это необходимо, чтобы предотвратить дальнейшие ошибки, вроде непринятых должным образом заявлений. Скоро начнется отбор кандидатов, и я считаю, вам стоит подать заявку. Зарплата выше той, что у вас сейчас. Ответственности тоже больше. И это ответственность иного рода». «А что с моей работой в доме ребенка?» «В каком смысле? Вам придется от нее отказаться. Должность координатора требует полной занятости, и, как я уже упомянул, лучше оплачивается». Видя на ее лице нерешительность, Ингви добавил. «Я знаю, что вы честолюбивы, иначе не занимали бы в свое время кресло директора в доме ребенка. Однако, говоря откровенно, вряд ли там вам представится еще один шанс, учитывая... Ну, вы понимаете». Фрей удалось сохранить невозмутимый вид. «Почему это всегда так мучительно, когда люди говорят откровенно? Черта с два она позволит втянуть себя в обсуждение краха ее карьеры в качестве директора дома ребенка». «Думаю, не стоит вдаваться в подробности», — отрывисто бросила она. Инги все же имел некоторое чувство такта и сразу понял свою оплошность. «Нет, конечно, нет. Я только хотел предложить вам поучаствовать в конкурсе на должность. Это будет большим шагом в вашей карьере». Фрей не знала, что сказать. Вряд ли он ожидал, что она примет решение прямо сейчас, стоя в лифте. «Я могу подумать?» «Да, разумеется. Я просто хотел дать вам знать заранее. Если вам это интересно, то имейте в виду, что на кону хорошая возможность. Если вы хорошо справитесь с нынешним поручением, могу гарантировать, что должность ваша». Фрей поблагодарила его. Ингви по-прежнему не отпускал лифт. «Я слышал кое-что, но сомневался, стоит ли этим делиться, поскольку ни в чем не уверен. Но если все же подтвердится, это может объяснить, почему происходящее так долго оставалось в тайне». «О чем речь?» Заинтригованная Фрея сделала шаг вперед, чтобы убедиться, что двери лифта не закроются. «Я слышал, что Тристан был под действием наркотика. Он спал в то время, когда это происходило. Если это правда, то, возможно, не все жертвы вообще в курсе того, что с ними случилось. И кто в этом виноват?» Его лицо исказило гримаса. «Удачи». Фрея отступила вглубь лифта, и двери закрылись. Края теплой флешки врезались в крепко сжатую ладонь.